Когда продвижение останавливается, и человек начинает пятиться назад, все его неизжитые свойства вновь оживают, приобретают новую силу и ждут отступника, чтобы принять его в свои объятия. Пока совершается движение вперед, они не страшны, ибо они позади, в прошлом. Но стоит остановиться или начать движение назад, как неизбежной становится опасность попасть под их власть. Лишь в стремительном полете в будущее спасение от прошлого, ибо ждущие тени его оживают при каждом отступлении. Потому путь только вперед, ждущие тяжко, упорно и недреманно, стражи ночи они, готовые овладеть пошатнувшимся сознанием. Назад пути нет, разве только лишь в бездну.